Лада нащупал локоть Эл и потянул за собой. «Я вижу, что они не желают вас покинуть. Может быть, я объясню, почему мы против вашего присутствия?» «Да, пожалуйста. Мне тоже интересно», — сказала Эл. «Нас считают проклятыми. Нас называют проклятыми и никак по-другому. Мы, мой народ, несем на себе бремя проклятия нашего владыки». Лада заметил, как сидевший на камне юноша встрепенулся и поднял на него глаза. В них появилось странное выражение, словно он понимал, о чем идет речь. Но Лада не увидел в его лице и в лице второго никаких признаков страха. Он только продолжал. «Не буду раскрывать суть проклятия, это вам знать не следует. Но я обязан объяснить, что, вступая в любую вольную или невольную связь с нами, вы подвергаете себя опасности стать одним из нас. Следуя за нами, вы отрезали себе путь назад. Там, за рекой, вас уже не примут снова, вас изгонят. Пока не поздно, ступайте на юг. Там у берегов моря есть пустыня, обойдете ее и продолжите путешествие мимо наших земель. Не подвергайте себя опасности. Я говорю так, чтобы предостеречь от ошибок и последующих за ними бедствий. Это и тебя касается, странник. Я пытался дать понять, что с нами опасно, а ты не послушал меня. Послушай же сейчас». Эл посмотрела на Лада. «Я остаюсь», — сказала она. «У меня нет желания убеждать вас дальше. Тратить силы на разговоры уже нет нужды. Поступайте, как вам угодно. Я сказал то, что должен был сказать». «Спасибо», — кивнула Эл. Лада потянул ее за локоть опять. Эл отошла от Кихира от борта уже далеко. Он склонился к ее лицу. «Я не позволю им обидеть вас. Я вижу, что их присутствие вам неприятно. Но, увы, у моих подопечных не хватит сил бороться с ними. Все очень истощены. Раз судьба послала вас, то я не вижу повода просить вас уйти. Но я чувствую опасность. Идите в середине цепочки, так, чтобы я вас видел. Не беспокойтесь, Лада. Этим двоим до вас нет никакого дела. Их интересует я и мой путь». «Я это понимаю», — многозначительно сказала Лада. «Благодарю за поддержку. Мне приятно, что вы не гоните меня». «Странники сами выбирают, где им появиться», — сказал он многозначительно опять. «А часто у вас бывают странники?» «Мы только слышали о них. Вы из них первый. Потому я не знаю, как верно поступить. Нам нечего бояться гнева владыки. Мы и так скоро все погибнем. Он знает, что вы здесь». «Опасайтесь этого». «Кого?» «Его слуг». «Неужели ваш владыка так суров?» — спросила Эл. «Что вы говорите, господин? Разве я имею право судить об этом?» «Не стоит спрашивать такое». Эл уловила в голосе Лады испуг. «Не нужно звать меня господин. Мое имя Эл». «Вы так точно изъясняетесь, что я переспрошу. Может быть, Эль?» «Нет, Эл. Идите к остальным. Они понимают, кто вы, и побаиваются вас. Но пройдет несколько дней, и они привыкнут к вашему присутствию. Они такие мрачные, потому что устали. Они не хотят возвращаться назад. Они идут ни с чем, и это всех печалит». «Я не буду их тревожить», — согласилась она. Лада отошел на почтительное расстояние, поклонился, Эл отвлеклась тем, а потом она всем нутром почувствовала на себе пристальное внимание Кикхи. Эл метнула в него строгий взгляд, а в ответ почувствовала интерес. Прежде он следил за ней иначе. Трезво и холодно-рационально Кикха снова изменился. Он не казался язвительным, хитрым или опасным. У нее было достаточно чутья, чтобы поймать его на странном отношении. Это были чувства. Кикха испытывал удовольствие и радость, наблюдая за ней. «Эл, мы идем дальше», — услышала она оклик Лада. Как и советовала Лада, она смешалась с группой. Эл оказалась в середине, близко от носилок. Раненый мирно спал, все вокруг думали, что он не приходил в себя. Ее ночной трюк с костюмом дал свои результаты. Парнишка будет сильно удивлен, когда проснется здоровым. Люди с опаской и осторожно поглядывали на нее. Взгляды скользили мгновение и пропадали. Эл не вела бесед, шла, как все, молчала. Шествие продлилось до самого заката. Они мужественно переносили усталость. Солнце коснулось окаменевших, иссушенных ветром холмов. Вдруг раненый юноша сел на носилках, открыл глаза и стал осматриваться. Увидев Эл, он улыбнулся. Носильщики с изумлением остановились. Она поравнялась с носилками. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Эл. «Необычно. Так легко. Какой красивый закат». Носилки опустили, и он, пошатываясь, поднялся. Один из носильщиков помог ему устоять на ногах, а остальные окружили парнишку и Эл. «Ты лечил его?» — спросил Лада у Эл. «Прости, что пришлось пренебречь запретом. Он был очень слаб». «Я не запрещал», — ответил Лада. «Я просил». «Твоя воля. Мы тебе благодарны. Нам пришлось бы с трудом объясняться за его жизнь». «Он слаб еще. Пока придется его нести», — сообщила Эл. «Но выглядит он уже лучше, чем вчера». Люди вокруг оживились, некоторые засмеялись. Эл с упоением слышала этот смех, с удовольствием разглядывала потеплевшие лица. Ее стали благодарить, Лада обнял ее, чем довел до смущения. Она чувствовала себя одновременно счастливой и растерянной, если бы они знали, как давно она не ощущала обыкновенной человеческой теплоты. Простой признательности, хотя парнишку она лечила не ради нее. Она слушала их речи как музыку. «Почему вы все говорите ей он?» «Эй, неужели никто не понял, что она женщина?» — выкрикнул оживший парнишка. Шум, смех, разговоры стихли. «Разве бывают странники женщины?» — удивился кто-то. Эл наклонила голову. «Вообще-то я не странник. Точнее, я пока не могу понять, что у вас понимается под этим явлением. Моя страна действительно очень далеко. Очень. И я действительно другого с вами пола». Лада повернул ее лицом к себе и, держа за плечи, спросил. «А имя? Каково твое подлинное имя?» «Эл, я не лгала». «Точнее, Элли», — вмешался Киха, «но она не любит, когда ее так называют». Великий постарался войти в круг, но от него отступили, держа безопасное расстояние. Родоборт не испытывал никакого интереса к происходящему, он сидел вдалеке один. «Почему в шатре у короля ты назвал ее принцем?» — спросил Лада у Кикхи. «Потому что не хотел, чтобы ее казнили. Она не мужчина, не странник, а простая смертная, слуга, который возомнил себя господином. Она отлично умеет драться. Это ее достоинство. Еще ум, пожалуй. Она очень умная». «И еще она умеет лечить раны», — отозвался юноша, — «и у нее благородное сердце». «Это верно, малыш», — поддержал его кто-то. «И если это женщина, то она и отважна вдвойне». Некто похлопал Эл по плечу, она обернулась и увидела напротив лицо. Щеку рассекал тонкий шрам. «Я получил крепкий удар». «Разве что Лада способен так ударить. Твоя рука тяжеловата для женщины». Он засмеялся, лицо со шрамом расплылось перед глазами, и Эл стала видеть картинки, и воспоминания вдруг вернулись.